Глава шестая. Утром, едва разобрав почту и продиктовав несколько писем, я бросил все и отправился к Герману Веберу. Вебер, высокий, крепкий и хмурый, с первого взгляда производил впечатление типичного копа. У него было словно вычеканенное из бронзы лицо, маленькие недоверчивые глаза и узкие жесткие, никогда не улыбающиеся губы. «Привет!» «Привет, Стив!» Он не встал из-за своего письменного стола. «Садитесь, в чем дело?» «Мне нужны записные книжки Уолли. Шерли сказала, что они у вас». «Да, у меня». Я посмотрел на него в упор. «Что все это значит?» «Это значит, что я не первый день занимаюсь своим делом». Он затянулся сигарой, которую держал в зубах, и выпустил в моем направлении облако дыма. «Потому я здесь и сижу, что знаю свое дело. Как это понимать?» Этот ублюдок Голдстейн приходил к Уолли и хотел узнать, кто шепнул ему про делишки Хэммонда. Только Уолли про своих информаторов и слова не скажет. Но я знал, что он записывает для себя имена в блокнотах, вот и прибрал быстренько их к рукам. Нужно было, чтобы Голдстейн до них не добрался. Это звучало правдоподобно, даже слишком правдоподобно. А если Шерли скажет Голдстейну, как сказала мне, что блокноты у вас, как вы ответите, если он придет к вам? Вебер снова пустил в моем направлении струю дыма. «Шерли умница, и она ничего не скажет. Говорю, я свое дело знаю». Я не спускал с него пристального взгляда. «Уолли мой сотрудник, я его шеф, и мне нужны его блокноты». Он кивнул. «Раз они вам нужны, вы их получите». Он щелкнул рычажком интеркома. «Мэвис, принесите записные книжки Митфорда. Заверните их во что-нибудь, они нужны мистеру Мэнсону». Он посмотрел на меня. «Довольны? А теперь у меня много работы. У вас, скорее всего, тоже. Еще досье Горди. Оно мне тоже нужно». Его лицо приобрело сонное выражение. «Я же вам говорил, что его украл какой-то псих». «Не рассказывайте сказок, меня ими не купишь. Я думаю, и не без основания, что никакой кражи вообще не было. Я желаю выяснить, где это досье. Неужели, как истинный коп, он ничем не выдал своей реакции? Что вы тут плетете? Интересно узнать. Я требую это досье. Я уверен, что оно у вас, и хочу его получить. Говорю вам, его украли. У меня его нет». Горди был убит. «Можете сказать Голдстейну, что к вам кто-то забрался и выкрал это досье. Или вы дадите его мне, или я расскажу обо всем Голдстейну». «Сколько угодно». Вебер стряхнул пепел сигары. Он вел себя совершенно невозмутимо. «Голдстейн наверняка заинтересуется, почему вы не заявили о краже сразу или хотя бы после того, как узнали об убийстве. Он вас души не чает и будет рад прищемить вам хвост». «Думаете?» Он подался вперед, и глаза его заблестели. «Если наболтаете лишнего, сами можете нарваться на крупные неприятности». Я даже вздрогнул от его резкого лающего голоса. «Советую не совать нос в это!» Он указал на дверь. «Уходите, я занят». Я встал. «Поговорю с мистером Голдстейном. Ему уже давно пора узнать о вашем поведении». «Да». Он откинулся на спинку стула и усмехнулся. «На вашем месте я бы помалкивал. До вас еще не дошло, что я вас покрываю. Впутайте сюда Голдстейна, и вы окажетесь вообще за решеткой. А теперь убирайтесь, у меня много работы». Я понимал, что у него на руках карта посильнее моей. «Я вас покрываю». Это значило, что он знал о Линде и кражах. Я вышел в приемную. Худая, озабоченная Мэвис подала мне пакет с блокнотами. Вернувшись в редакцию, я разложил их на столе. Они были помечены цифрами от 1 до 14. Блокнот с цифрой 13 отсутствовал. Я даже не потрудился просмотреть остальные. Мне было ясно, что заметки об универмаге находились в недостающем. Блокнот пропал, так же, как и досье Горды. Я сидел, взвешивая ситуацию. Слова Вебера говорили, что я не могу обратиться к Чендлеру. Если пойду против Вебера, он еще круче пойдет против меня. Я был убежден, что кто-то запугал Уолли. Вебер? Возможно. Мои рассуждения ошибочны, и Уолли просто напуган нападением. Но это казалось маловероятным. Все указывало на то, что, скорее всего, ему пригрозили. Так же, как и мне, держи язык за зубами. Я решил еще раз поговорить с Уолли. Если я подойду к делу серьезно, если скажу, в какой переплет попал из-за Линды, то наверняка уговорю сказать мне все, что он знает. Зазвонил телефон. С этого момента и до самого обеда я был занят работой. После обеда Джин пришла сообщить, что она распорядилась запаковать мои вещи и отправить на новую квартиру. «Можете спокойно переселяться, когда вам будет удобно. Все готово. Я оставила вам кое-какие припасы. Там есть молоко, кофе и консервы. Джин, вы настоящая волшебница». Я смотрел на нее, и у меня ныло сердце. «Я хотел бы угостить вас хорошим ужином. Можно?» «Спасибо, но все же нет». «Я приглашаю и вашего друга, и буду только рад познакомиться с ним». Она серьезно посмотрела на меня. «Не сердитесь, Стив, но я пока не хочу, чтобы вы вмешивались в мою личную жизнь. В мои обязанности входит помогать вам по работе, а если возможно, то и в остальных делах. Но этим все и должно ограничиваться. Надеюсь, вы понимаете». Она улыбнулась мне и исчезла. «Ну вот и все», — думал я. До 6 часов я работал, не отрываясь, а потом ушел, предоставив Джин закрывать помещение. Я поехал в больницу. В регистратуре я спросил, нельзя ли повидать мистера Митфорда. «Вы его уже не застали», — сказала девушка за перегородкой. Я застыл на месте, удивленно глядя на нее. «Не застал? Как это?» «Примерно 1/2 часа назад он со своей женой уехал в санитарной машине. Я похолодел». «Но куда же он поехал?» «Я этого не знаю». «Доктор Стенсил еще у себя?» «Да, он в кабинете». Я перехватил его в дверях. «Послушай, что случилось с Уолли? Мне сказали, что его увезли». Он пожал плечами, у него был усталый и расстроенный вид. Я возражал, но ничего не мог поделать. Его увезли в санитарной машине сразу на аэродром. Оттуда на самолете он полетит в Майами. Он транспортабелен, хотел ехать. Вот и уехал. «Это идея мистера Чендлера?» «Думаю, да», — распоряжался Борг. «Ширли тоже уехала?» «Да, его повезли в какой-то частный санаторий». «Ты не знаешь точно, куда?» «Нет, не знаю. Слушай, Стив, у меня столько работы, что голова идет кругом», — сказал он нетерпеливо. «Об Уолли наверняка хорошо позаботиться. Да и солнце, и воздух пойдут ему на пользу». «Да, ладно, Генри, пока». Я вышел из больницы, сел в машину и уставился в пространство, ничего не видя. Сговорились они, что ли, все? Сначала исчезает досье Горди, потом магнитофонная лента с записью нашего разговора, потом исчезает блокнот Уолли и, наконец, вне пределов моей досягаемости оказывается и сам Уолли. У меня появилось ощущение, что кто-то через плечо заглядывает в мои карты. Что мне делать? Двери неумолимо закрывались. Я старался подавить поднимающийся страх, говорил, что все равно ничего нельзя поделать, но не остается теперь ничего другого, как сидеть, ждать и надеяться, что в конце концов все обойдется. Но в глубине души я понимал, что напрасно рассчитываю на благоприятный исход.